Глава 26. Встаю и ощущаю, как трясутся ноги. Но тошноты все еще нет, и это очень радует. Делаю несколько пробных шагов, пока они не становятся тверже. Хватаю чистую одежду и на носочках прохожу в ванную. Стягиваю костюм, настраиваю воду и шагаю под тугие струи. Прикрываю глаза, наслаждаюсь тем, как влага окутывает тело и расслабляет натянутые нервы. Смываю с себя слабость, быстро мою голову и уже тянусь за губкой, как дверь ванной распахивается. Я взвизгиваю и оглядываюсь по сторонам в поисках прикрытия. Только вот не успеваю, дверца душевой распахивается, и передо мной предстает испуганный Макс. Минутная заминка, его тяжелое дыхание, словно он кросс пробежал, а не до ванной дошел несколько метров. Я прикрываю руками места, которые Максу не надо видеть, но он словно рентген сканирует меня от головы до пальцев на ногах. «Ты зачем встала?» Низкий голос ударяет по нервам, и я тяжело сглатываю. «Искупаться решила?» У меня словно голосовые связки отказывают. Вместо того, чтобы возмутиться вторжением Макса, стою и глупо хлопаю глазами. Он снова окидывает меня взглядом, который темнеет, чуть ли не по щелчку. Задерживается на животе, тяжело сглатывает, а я внезапно ощущаю, как низ живота слегка стягивает от возбуждения. С неохотой отводит глаза, и я выдыхаю. «Как ты себя чувствуешь?» Прокашливается и тяжело сглатывает. «Мне намного лучше». Тихо проговариваю, наконец отмирая и ощущая, как по телу все еще скатываются теплые струйки воды. «Хорошо». Макс стискивает кулаки, а я вопросительно заламываю бровь. «Помощь нужна?» Мотаю головой. «Все хорошо, Макс», шепчу я. Странно, но я не ощущаю стеснения от присутствия Макса. Видимо, усталость дает о себе знать. «Если что, зови», — хрипло произносит и быстро покидает ванную. А я могу выдохнуть. Мне показалось, или Макс намеренно не смотрел на меня? Не нравлюсь? Противно? Становится немного обидно за себя, как за девушку. А с другой стороны, чего я от него жду? Что он растечется лужицей при виде худющей меня? Стряхиваю ненужные мысли и заканчиваю мытье. Надеваю чистую одежду и уже намного увереннее выхожу из ванной. Желудок урчит от голода, а на кухне Макс чем-то усиленно гремит. Микроволновка размеренно гудит, а у меня рот наполняется слюной. Иду на ароматы, которые оккупируют квартиру. Макс оборачивается на звук моих шагов. «Как ты?» Снова этот непонятный взгляд, от которого хочется поежиться. Но я заставляю себя успокоиться. Мне на удивление лучше, и я даже готова что-то поесть. Макс после моего заявления даже приободряется. «Серьезно?» Начинает суетиться. «А что ты будешь? Я тут приготовил жаркое, но...» Он замолкает, задумчиво смотря на меня. А я внезапно ощущаю стеснение. Переступаю с ноги на ногу и отвожу взгляд. Совсем не хочется напрягать и стеснять его. Не привыкла я, что между нами все так натянуто. «Оно, наверное, несъедобное. Сама знаешь, какой из меня повар». «О!» Макс распахивает холодильник. «Мама же привезла пирог мясной. Будешь?» За меня отвечает громкое урчание в желудке, и щеки тут же опаляет жаром. Макс усмехается. Подходит ко мне и аккуратно берет за руку. А у меня по телу словно разряд тока проходит. Вздрагиваю, но не отдергиваю руку. «Слышу, что будешь. Садись». Распоряжается, кивая на стул. «Я помогу». Возражаю я и встречаю грозный взгляд синих глаз. «Я в норме, правда?» Снова взгляд-сканер пробегается по мне от макушки до голых ступней. Что-то прикинув в уме, Макс все же кивает и пропускает меня к шкафчику с посудой. Мы вместе накрываем на стол, как настоящая семья. Сглатываю комок, потому что все еще считаю, что происходящее неправильно и слишком все непонятно. На удивление, я с удовольствием проглатываю небольшой кусочек пирога, на добавку не решаюсь, потому что боюсь последствий. Все же месяц мой желудок отторгал все, что ему подсовывали. Делаю большой глоток теплого чая с лимоном. Приятная кислинка успокаивает вкусовые рецепторы, и я прикрываю глаза. «Макс, прости меня». Вырывается из меня, прежде чем я успеваю сообразить. Распахиваю глаза и натыкаюсь на удивленный взгляд друга. «За что?» «За то, что все так вышло, и теперь тебе приходится нянчиться со мной». Еще и ребенок на голову свалился. Я знаю, что ты не планировал ничего такого. Я, как только наберусь сил, вернусь к себе». Макс с грохотом ставит кружку и сжимает челюсти так, что желваки проступают. «Так». Стискивает кулаки, не сводя с меня пронзительного взгляда, под которым мне становится неуютно. Давай уже все решим, наконец. Прокашливаюсь и киваю. На всякий случай отодвигаюсь от него, а то мало ли что от него можно ожидать. Мне не приходится нянчиться. Я просто о тебе забочусь, потому что мне не все равно на твое самочувствие и здоровье. Это понятно? Молчу, пропуская каждое слово через себя. Пытаюсь поверить. Макс начинает тарабанить пальцами по столу. Нервничает? Наверняка. Вон даже черты лица заостряются. Мы знакомы больше 10 лет. Знаем друг друга вдоль и поперек. Так почему ты думаешь, что мы можем не справиться в отношениях? Пожимаю плечом. Потому что отношения не равно дружба. В отношениях добавляется ревность, контроль. А тебе оно надо? А ты ревнуешь меня к кому-то? Шутливо поддевает друг. Не замечал. Подавляя желание рыкнуть на него, потому что прекрасно знает, что ревновала. К той же Кире. Да и ревную все еще. Но Макс быстро берет себя в руки. Дальше. Я не планировал детей сейчас, но я реально рад, что ты, он произносит это слово как-то громче, от меня забеременела. Это, наверное, мне надо извиняться, но я правда предохранялся. Черт его знает, как так получилось. Видимо, надеть защиту после начала было плохой идеей. Но я как-то не подумал, что можно вот так. Он замолкает, а у меня глаза постепенно расширяются по мере его рассказа. «Ты все помнишь?» Ошарашенно выдыхаю я и вскакиваю со стула. «Помню, конечно». Видимо, Макс не осознает, в какой опасности сейчас его тушка. «Чтоб я не помнил такую ночь!» Задыхаюсь от негодования. «А что же ты так перепугался, когда увидел меня в своей кровати?» Макс затыкается и хмурит брови. «Так, стоп». Он тоже поднимается со стула и начинает приближаться ко мне. Я же отступаю от него. Во-первых, я был спросонья, и мне показалось, что ты очень против моего внимания. Да ты была в таком шоке, что мне просто проще было подыграть. «Подыграть?» Эхом повторяю его слова. «Ты, гад, все это планировал, что ли?» Взрываюсь и толкаю его в грудь. Макс даже не отступает на полшага. Хватает меня за запястье, прижимает к себе и вжимает в стену. «Ну, не планировал, но я точно был не против такого развития наших отношений». Его лицо оказывается слишком близко ко мне, и постепенно мой мозг отключается. «Ты совсем, что ли, ничего не помнишь?» «Обрывками только», — сдавленно произношу и прячу глаза. Макс подцепляет мое лицо и заставляет посмотреть на него. В глубине синих глаз клубится темнота. Жар. «Что это? Желание?» «А я вот все помню». Он приближается к моему уху, и тут же все тело окутывает дрожь. Стискиваю пальцы на его футболке, пытаясь сохранить остатки самообладания. «И как ты целовала? И как отдавалась мне?» По моему телу пробегает дрожь. «А может, я не тебя представляла?» Тело Макса каменеет, а глаза подергиваются холодом. «Вот же, блин! Я готова сейчас себе язык откусить. Ну что за дура? Блин, Макс!» Скулю я, а он дергается, собирается отойти, но я прижимаюсь к нему всем телом и молюсь, чтобы услышал. Мой язык, как всегда, всякий бред выдает. «Черт, прости, я не то!» Имела в виду? Голос морозом под кожу заползает, и я ежусь. «Да, Люль? Наверное, поэтому ты так долго от меня шарахаешься. 3 года я на тебя смотрю не как на подругу. А ты представляла не меня? Ну, спасибо за откровение». И тут случается совсем уж неожиданное. В животе словно рой бабочек пролетает. Я застываю, испуганно хлопая глазами. Размыкаю объятия и удивленно перевожу взгляд на живот. И это происходит снова. «Ален, что такое? Ты чего побелела?» Молчу, прислушиваясь к ощущениям. Новым и таким незнакомым. «Ален!» Макс запускает руку в волосы и ерошит их. «Да черт с ней, с нашей первой ночью! Просто смирись с тем, что ты от меня никуда не денешься. Я не позволю». «Макс!» Выдыхаю я. «Кажется, он шевелится». «Кто?» Макс непроизвольно переводит взгляд на живот. «Ребенок?» Киваю. «Серьезно? Ты чувствуешь?» Я читала, что это похоже на бабочек в животе. Из меня вырывается смешок. Ну или меня просто пучит. Фыркаю, но Макс не разделяет веселье. Подходит ко мне вплотную и кладет ладонь на живот, который, кстати, даже подрос. «Или это опять плод моего воображения? Ты вряд ли почувствуешь». Сдавленно бормочу, но мне так приятно его прикосновение. «Да и пофиг», — отмахивается от меня. «Ты меня услышала? Мне плевать, кого ты там представляла. Задевает, конечно, бьет по самооценке. Но я как-нибудь переживу». «Макс, Шепчу, снова обхватывая его за талию, и облегченно выдыхаю, когда его руки смыкаются у меня на спине. Слышу, как колотится его сердце, и становится так волнительно. Я просто ляпнула, не подумав. Никого я не представляла, кроме тебя. Уже тише добавляю. Значит, мы договорились? Насчет чего? Не понимаю, к чему он клонит. Ты выкидываешь из головы весь тот бред насчет того, что ты меня ребенком привязываешь. Это не так. Я... Его прерывает звонок телефона. Блин, это папа. Может, по работе? Прости.